«Черт!» – выругался я. Двое маленьких совухов настороженно смотрели на меня и не двигались. Я сделал шаг в направлении их, и тут же последовала ответная реакция. Один из малышей открыл пасть и издал слабую версию того крика, который мне уже приходилось слышать. Оглушить он меня, конечно, не мог, но все равно пришлось убрать автомат за спину и закрыть уши руками. Подойдя к ним поближе, я смог их получше рассмотреть. Один из детенышей имел темно-бурый окрас шерсти перьев, второй же был наоборот имел светлый, почти бежевый цвет. Маленькие совухи отступили у углу пещеры и теперь затравленно смотрели на меня. «Ну и что мне теперь с вами делать?» – спросил я у себя, глядя на них. Вдруг мне в голову пришла одна идея. «А что если попробовать включить их в мою стаю? Сейчас они, конечно, не очень сильны, но если вырастут, то смогут стать очень грозными союзниками. Активировать эффект вожак стаи», – проговорил я мысленно, смотря на детенышей. Первое время ничего не происходило, и я даже стал опасаться, что способность и вовсе не сработала, но по прошествии минуты-двух, маленькие совомедведи вышли из своего укрытия и подошли ко мне. «Умницы!» – проговорил я, погладив сначала одного, а потом и второго по макушке. Маленькие совухи были размером с небольшую собаку и габаритами уступали даже моим волкам. Кстати, я позвал свою стаю, и через несколько минут все волки были в сборе. «Теперь они одни из нас», — обратился я к волкам, сам понимая, как это, со стороны, выглядит глупо. Первой к ним подошла Фрея. Обнюхав мелких совухов, она недоверчиво посмотрела на меня. «Они с нами», — спокойно произнес я, смотря волчице прямо в глаза. Беззвучный дуэль в гляделке все же выиграл я, поэтому волчице ничего другого не оставалось, как сдаться. Не знаю, как работал этот навык, но когда я вышел из пещеры и приказал стае идти за мной, то вместе с волками вслед за мной последовали и детеныши совухов. Отлично. На душе стало спокойнее, поэтому я с чистой совестью мог идти дальше. На асфальтовую дорогу я вышел довольно неожиданно. Причем это случилось на четвертый день странствия по неизведанным землям. Стоит отметить тот факт, что прошли они довольно спокойно. Последним сильным существом, которого я повстречал на своем пути, оказался еще один медведь Голиаф, с которым я справился без особых хлопот, ведь у меня был автомат. Также моя стая пополнилась еще несколькими волками, которых я присоединил по пути. Встретив другую стаю, я снова воспользовался навыком вызов на поединок и, выиграв бой, присоединил оставшихся волков к себе. Теперь под моим командованием шли Фрея, Тир, Ульр, Гарм, Фенрир, волки из первой стаи, Зевс, Аид, Посейдон и Арис из новой стаи, и Разбастит, маленькие совухи. По самой дороге я идти не стал, так как не хотел найти на свою голову лишних проблем. Идя параллельно ей и придерживаясь лесополосы, я спустя какое-то время вышел к первому населенному пункту, не считая Стулова. Деревенька, по внешнему виду, была больше Стулова, да и выглядела куда лучше, во всяком случае, издали. Днем я туда заходить не решился, поэтому провел время до захода солнца в лесу, вместе со своей стаей. Когда же наступила ночь, я приказал мелким совухам и двум молодым волчатам оставаться на месте. Приставив к ним Фрию в качестве няньки, я с остальными волками начал осторожно подбираться к деревне. Несмотря на мои опасения, в деревеньке оказалось довольно тихо. Я без труда миновал первое кольцо домов и ничего не встретил на пути. Обоняние работало на полную мощность, поэтому я не особо боялся, что меня могут застать врасплох. В первую очередь меня интересовал какой-нибудь магазин или на крайний случай ларек, но пока мне ничего подобного не встретилось, поэтому пришлось идти дальше. В деревне были живые люди. Это было несложно определить по нескольким окнам, в которых горел свет. Дом с живыми располагался в самом центре деревни, и подходить близко я к нему не стал, ибо цели познакомиться с кем-то у меня не было. Я хотел лишь пополнить запасы пищи, а по возможности найти какие-нибудь медикаменты, которые мне могли понадобиться в будущем, но все прошло не так гладко, как я рассчитывал. Запах дезодоранта X я почувствовал, когда до того, кто им пользовался, было как минимум метров 300. Также я ощутил и другие запахи вроде пота, перегара, а еще сигаретного дыма. Ребята, которые решили устроить засаду в магазине, который тут был скорее всего единственным, явно сидели там неспроста, и скорее всего были вооружены. Причинять кому-либо вред, особенно людям нашего мира, я не хотел, поэтому решил попытаться решить вопрос мирным путем. «Ребят, я знаю, что вы там», подойдя к магазину с противоположной стороны от места, в котором затаились неизвестные, произнес я. Первое время ничего не проходило, люди в засаде не собирались показываться мне, что было вполне логично, учитывая условия, в которых мы находились. «Слушайте, я из этого мира, и живу, вернее жил в 300 километрах отсюда. Я не хочу проблем. Дайте мне взять немного продуктов, и я обещаю, что уйду, и никто не пострадает», — прокричал я, но ответом мне снова была тишина. «Нет, так дело не пойдет. Не хотят по-хорошему, тогда придется делать по-плохому. Ладно, тогда я пойду в дом, где горит свет, и наведу шороху там», — крикнул я им, и пошел в сторону дома, с окнами, в которых горел свет. Пройдя метров 50, я лег и притаился за углом одного из домов, который стоял ближе всех к дороге. Волкам же я дал команду лежать и не высовываться. Спустя минуты 3, я услышал несколько голосов, приближающихся в мою сторону. «Ты уверен, что нам надо туда идти?» — услышал я негромкий голос одного из говоривших. Колян сказал проверить. «Если хочешь, можешь пойти и сказать ему, что не будешь делать то, что он приказал», — ответил ему другой голос. Первый, видимо, посчитал, что связываться с Коляном себе дороже, поэтому всю дорогу до меня неизвестные прошли молча, а когда они приблизились, я сразу же атаковал. Я резко выбежал из дома и со всех ног понесся в сторону двух фигур, принадлежавших явно парням. «Какого?» — снимая с плеча карабин, успел произнести один из них, когда мой кулак ударил его в область грудной клетки. Такого эффекта я не ожидал. Парень от удара отлетел метра на 4 и упал на землю. Второй среагировал быстро и попытался ударить меня топором, который держал в руке, но я спокойно уклонился от удара и нанес удар рукой в лицо. Не успев закрыться, топорист получил прямой удар в нос и словно подкошенный тоже упал на землю. 2-0 в мою пользу. Проверив парней, которым оказалось лет 18-20, на наличие пульса, а заодно и получив новое оружие, я решил вернуться в магазин, где меня, судя по словам парней, ждал Колян. «Ты чего вернулся?» — крупный парень встретил у двери, располагающейся сзади магазина. Поняв, что перед ним не кто-то из его друзей, он потянулся к поясу и попытался выхватить пистолет, но я опередил его. Удар снизу вверх в область паха. Издав не то стон, не то писк, парень упал на грязные доски крыльца и, схватившись за свое сокровенное, начал кататься по полу, отпуская в мой адрес не самые приятные высказывания. «Еще хоть слово, и я тебя отделаю так, что родная мама не узнает», — взяв его за грудки и легко подняв в воздух, произнес я, и надо сказать, это возымело эффект. Колян уставился на меня глазами полных страха, что было неудивительно, учитывая, что я спокойно держал его на вытянутых руках. «Вот и молодец. Теперь рассказывай, что у вас тут произошло», — задал я ему вопрос. «Не знаю. Недавно произошла какая-то ерунда. Все вдруг потеряли сознание, а когда очнулись, то начало твориться хер знает что. Пытаясь проделать это незаметно, он попытался снова достать пистолет, и пришлось его как следует приложить спиной о стену магазина. Ай, мля, ты в краёх, ел. Еще один удар. Хорош, хорош, я понял». Он попытался выскользнуть из моего захвата, но у него не получилось. Отобрав у него пистолет и убрав его себе за пояс, я продолжил допрос. «Что дальше?» — требовательно спросил я. «Ну ты это, поставь меня на землю, а?» Он снова задрыгался. «Попробуешь что-то выкинуть, и я тебе башку проломлю», — произнес я, и в подтверждение своих слов, схватил деревянную перелину крыльца и спокойно вырвал ее. Откинув деревяшку в сторону и убедившись, что устроенное представление подействовало на бублику, я снова начал задать вопросы. «Дальше-то что было?» «Поначалу, все как обычно. Все продолжали жить и заниматься своими делами. Связь, правда, пропала, да и телек ни одного канала не показывал, но в первое время на это никто внимания не обращал. Спустя день люди стали беспокоиться, автобусы не пришли, машины стали ездить гораздо реже, ну и все в таком духе. Ну, а дальше пришли они». Он замолчал, и начал его взгляд устремился куда-то мне за спину. Я учуял знакомый запах экс-эффекта, но вида не подал. Да какие-то твари с башками собак, хм-м-м-м-м-м, интересно. Значит, эта деревня подверглась атаке гнолов. Не завидую я людям, живущим здесь. Между тем, некто за моей спиной остановился. На лице Коляна появилась улыбка, которую он даже не сподобился скрыть. Ага, так я вот вам просто и сдамся. Резко разворачиваюсь и бросаю тело парня в сторону его подельника. Слышу звук выстрела и отпрыгиваю в сторону. Амляс, сука, ты в меня попал, дебил. Слышу возгласы за моей спиной. Не дожидаясь, когда по мне снова пальнут, резко срываюсь с места и бегу в сторону парней. Второй раз парнишка выстрелить не успел. Подбежав к нему, я рванул оружие на себя, после чего наградил горе стрелка ударом ноги в грудак. Убрав карабин себе за спину, я снова вернулся к Коляну. «Я ведь просто хотел взять немного еды и уйти», — сказал я раненому в ногу парню. «Чего там брать? Не осталось ведь ничего», — прокряхтел парень, держась рукой за рану. «Эй, ты там живой?» — крикнул я стрелку. «Живой», — послышался ответ сзади. «Иди сюда и помоги своему другу», — приказал я, и парень подчинился. Держась за ушибленное место, он кое-как добрался до раненого Коляна и, вынув из внутреннего кармана куртки бинт, начал перебинтовывать ногу своего товарища. «Давай дальше», — легонько пнул парня, чтобы привлечь его внимание. «Что дальше-то?» «Говорю, нет в магазе ничего. Все разграбили. Когда эти твари пришли сюда и начали вырезать деревню, тут началась паника. Кое-как нам удалось дать им отпор, но многих все равно убили. В основном это были старики, дети и женщины. Когда приехал наряд полиции и начал их отстреливать, они попытались сбежать, и некоторым это удалось. Ну, а после начался беспредел», — сказав это, парень сморщился от боли и зло посмотрел на своего товарища. «Извини», — пробормотал себе под нос стрелок и продолжил заниматься делом. «В общем, в деревне почти никого не осталось. Магазин, аптеку и больницу разграбили в первую очередь, даже круп никаких не осталось, так что тебе ловить тут нечего». На лице Коляна появилась злорадная улыбка. «Ко мне!» — позвал я волков, и вскоре моя стая была рядом со мной. Увидев животных, парни напряглись еще больше. «Эй, ты чего? Хорош!» Ребята затравленно посмотрели на меня. «Охранять!» — приказал я волкам. «Попытайтесь сбежать или что-нибудь учудить, то...» Не сводя глаз с людей, волки дружно оскалились и зарычали. «Ну, в общем, вы понимаете, да?» Парни в унисон кивнули. «Вот и славно!» Сказав это, я решил все же проверить магазин. Мне была нужна человеческая еда, и я во что бы то ни стало, собирался ее отыскать. Включив фонарик на телефоне, я приступил к поискам. Внутри магазин выглядел действительно плачевно. Битые витрины, перевернутая мебель и сломанная мебель, мусор и битое стекло на полу. «Да уж», — буркнул я себе под нос, когда увидел все это. Поначалу я собирался найти съедобное с помощью своего нюха, но как только открыл дверь магазина, понял, что это не лучшая идея. Многие продукты уже испортились, поэтому душман тут стоял тот еще. «Варвары», — негромко произнес я, когда увидел несколько растоптанных пачек пельменей. Зажав одной рукой нос, а второй продолжая держать фонарик, я начал искать в магазине хоть что-нибудь съестное. Спустя минут 40 поисков, я все же пришел к выводу, что парни оказались правы, и в магазине ничего не осталось. Я уже собирался было покинуть это место, как вдруг вспомнил об одной важной детали. «Вот и моя родимая. Никогда бы не подумал, что буду рад пачке соли». Также неплохим бонусом к ней стали пара пакетиков перца, паприки и еще каких-то других специй. Теперь я мог есть хотя бы соленое мясо, и это было уже хоть что-то. Когда я вышел из магазина, нога Коляна уже была перевязана, и оба товарища сидели спина к спине в окружении моих волков, которые не сводили с них глаз. «Молодцы, ребята!» — потрепал я по макушке Зевса. «Убери их от нас, пожалуйста!» — неуверенно попросил тот, что ранил своего друга. «Зевс, Тир, за мной! Остальные на охоту!» — отдал я команду санитарам леса, и часть волков побежала в лес, а двое самых матерых остались со мной. «Что ты собираешь делать дальше?» — в этот раз голос подал уже Колян. «Вопросы здесь задаю я». Всегда хотел сказать эту фразу. Моя реплика произвела должный эффект, и парни сразу скуксились, и к ним вернулся тот затравленный взгляд, который был у них в первую встречу со мной. «Кто сейчас в том доме?» — где включен свет. Услышав мой вопрос, парни переглянулись. «Ну», — повторил я уже громче, и волки зарычали. Странно, но похоже, им каким-то образом передавался мой эмоциональный фон, ибо по-другому объяснить их поведение я не мог. «Несколько человек, которые решили не покидать деревню», — ответил Горе Стрелок. «Сколько? Сейчас должно быть семеро, в этот раз», — слово взял уже Колян. «Все парни?» «Нет», — ответил раненый, и что-то в его ответе, или взгляде, мне не понравилось. Я точно не знал что, но интуиция мне подсказывала, что что-то тут не так. «Ладно, пошли, проверим вашу лавочку». Поднял Коляна за шкирку, Стрелок же поднялся сам. Дорогу до их жилища мы преодолели довольно быстро. Третьего паренька я на месте нашей драки я не нашел, что могло говорить о том, что скорее всего, все в доме были уже предупреждены о моем визите в эту деревню. Это, конечно, мой просчет. Зарубив себе на носу, не допускать подобных ошибок, я взял в руки калашников и наставил его на парней. «Эй, ты чего?» – занервничал Колян. «Ну, ваш друг наверняка предупредил там всех о моем несвоевременном визите, поэтому не хотелось бы рисковать», – пояснил я парню причину своего поступка. «Теперь давай, зови своих дружков, чтобы они все выходили», – приказал я ему. «Ай, вы, там, выходите давайте», – прокричал Колян. Но никакой реакции не последовало. Вернее, последовало, но не та, которой все ожидали. Свет в окнах погас, а из открывшегося окна в нас выстрелили. «Ложись!» — крикнул я парням и увлек их за собой на землю. Послышались еще выстрелы. «Какого хера вы творите?» — во всю глотку заорал Колян. «Сцука! Если вы ща не выйдете, я вас сам потом всех порешаю. Забыли, мля, кто вас спас. Надо сказать...» Его слова подействовали, и стрелять по нам перестали. «Колян, сори, но этого психа мы не пустим», — Дрюня рассказал нам про него. Послышался голос из дома. «Слышь, Валера». Почему-то сразу вспомнилась фраза из одного юмористического шоу «Валера, ну ты больной, ты нас чё, с ним хочешь оставить? У него мля стая волков». «Ну блин, удружил». Переговорщик из него точно был плохим, поэтому пришлось вмешаться мне. «Слушайте. Как я уже говорил твоим друзьям ранее, зашел я в это захолустье лишь за едой. Проблем я не ищу», — начал было говорить я, но меня перебили. «Ну так и вали тогда отсюда. У нас все хорошо. Еды у самих мало, поэтому не поделимся. Отпусти наших друзей и уходи. Тогда никто не пострадает». Послышался ответ, который меня совершенно не устраивал. «Сейчас им совру, а ты подтвердишь мои слова, понял?» Обратился я к Коляну, и он кивнул. «Если не выйдете, тогда я вас оттуда выкурю. У меня с собой есть парочка гранат со слезоточивым газом, доставшихся мне от военных. Хотите, чтобы я пустил их в ход?» «Да ты гонишь!» — крикнули мне из дома. «Да не, ребят, не гонит он. У него действительно есть!» — закричал Колян, причем довольно убедительно. Воцарилась тишина, которую спустя несколько минут нарушил скрип открывающейся двери. На крыльце показались несколько фигур, которых в темноте было практически невозможно отличить друг от друга. Вспыхнули несколько фонариков, и неизвестные медленно пошли в мою сторону. Приняв вертикальное положение и закрывшись Коляном, как живым щитом, я направил на него калашников. «Охранять!» — приказал я Зевсу и Тиру. Всего из дома вышло 5 фигур. Когда они подошли поближе, я понял, что двое из них были парнями, а остальные — девушками. «Ну, и чего тебе от нас надо?» Вперед вышел один из парней. В руках он сжимал обрез. «От тебя конкретно ничего», — спокойно ответил я. «Просто решил проверить, все ли у вас хорошо. Мне сказали, что вас в доме 7. Где еще 2?» Ситуация мне не нравилась все больше и больше. «Дети спят», — подала голос одна из девушек. «Зови их сюда», — громко сказал я. «Ты чего тут раскомандовался-то?» В разговор встрял второй парень. Огнестрела у него в руках не было, поэтому он был вооружен вилами. «Потому что у меня на мушке находится один из ваших друзей», — спокойно ответил я и сильно рехнул Коляна. «Герой, блин!» — послышался женский голос. «Вооружился пушкой и выпендривается на обычных людей. Тьфу!» — продолжила вещать девушка, но я ее проигнорировал. «Зовите детей», — я сказал. «И да, того, что донес на меня, тоже». На всякий случай я снял автомат с предохранителя, волки, стоящие рядом, грозно зарычали. «Гош, приведи детей». крикнула одна из девушек, и спустя несколько минут из дома действительно вышли три фигуры. Одна большая и две поменьше. Я посмотрел на всех присутствующих. Несчастными или угнетенными они не выглядели, а значит, по идее, все было нормально. «Дети кого-то из вас?» Осмотрев разношерстную толпу, спросил я. «Это мой сын», — ответила одна из девушек, которой на вид было лет 35. «Это мой брат», — ответил Горе Стрелок, показывая на мелкого паренька лет 5. «Вас не обижают?» — поинтересовался я у детей, и они покачали головой. «Обижают некоторые уроды, которые ни с того ни с сего нападают среди ночи, а потом заставляют покидать теплый дом и морозить сопли на улице». Эти слова я тоже проигнорировал. Смотря на этих людей, я понимал, что вроде все у них в порядке, но меня все равно что-то беспокоило, и я никак не мог понять, что именно. А что если, я активировал обоняние на полную, и в ноздри сразу же ударили многочисленные запахи, начиная от пота и шампуней, и заканчивая кровью. Причем последний запах чувствовался не только тут. Я чуял его в доме, причем ниже уровня пола, и это мне не понравилось. «Вас в подвале есть еще люди, и я это знаю», — спокойно сказал я им, и присутствующие здесь резко поменялись в лице. «Нет там никого. Все, кто были в доме, все здесь», — дрожащим голосом попытался мне возразить мне один из парней. «Тогда ты, наверное, не будешь против, если я осмотрю дом», — смотря ему парню в глаза, спросил я его. «Если будем». Вперед вышла девушка, которая была мамой одного из детей. «Тогда я зайду туда без чьего-либо разрешения. Меня не интересует ваша еда или какие-либо материальные ценности. Меня интересует то, что у вас в подвале», — спокойно ответил я на ее провокацию. «Сделай что-нибудь», — обратилась одна из оставшихся девушек к парню с обрезом. «Чего я сделаю-то?» Между ними началась перепалка, слушать которую у меня не было ни малейшего желания. «Заткнулись все», — рявкнул я. Волки тоже начали лаять, чем напугали детей. Те в свою очередь начали плакать, а их родные их успокаивать. «Тихо», — приказал я волкам, и они успокоились. «Так, я иду в дом. За мной никто не идет. Вперед», — приказал я Коляну, и кивнув своим волкам, чтобы следовали мной, мы отправились в дом. Миновав парня с обрезом, я повернулся и пошел к дому спиной, чтобы он не пальнул мне в спину. Оказавшись на крыльце, я приказал ему открыть дверь, и мы попали внутрь. «Где включается свет?» «Там», — указал он рукой на стену с выключателем. Толкнув его вперед, мы прошли вперед и включили свет. Дом оказался вполне обычным, хоть и большим. Всего я насчитал 5 комнат, в которых было довольно чисто, учитывая, сколько народу тут проживало. «Свет от генератора?» — спросил я Коляна, и он кивнул. «Показывай, где тут погреб?» «Да нет тут никакого погреба. Всего ты вообще решил, что он тут есть?» — начал возражать он. Я убрал автомат за спину и ударил в пол силой его в область солнечного сплетения, отчего он согнулся в 3 погибели. «Повторю вопрос, и если ты дашь неправильный ответ, то я тебя отделаю как бог черепаху, потом найду его сам и снова отмудохаю тебя». Он меня откровенно начинал бесить, поэтому я едва сдерживался от того, чтобы не начистить ему рожу. «В последней комнате, слева, корчась от боли», — ответил Колян. «Пшел». Снова толкнул его вперед, и мы пошли в комнату с погребом. «Открывай», — приказал я парню, когда мы очутились там. Колян затравленно посмотрел на меня, но не выполнить мой приказ побоялся, поэтому откинул в сторону половицу, и моему вниманию открылся квадратный деревянный люк. Он с опаской и нерешительностью в глазах посмотрел на меня. «Открывай», — говорю. Парень дернул за кольцо люка, поднимая его вверх. «Там кто-нибудь есть?» — крикнул я. «Помогите! Прошу!» — послышались умоляющие голоса снизу. «Ну, вы и мрази!» — зло процедил я, и смачно приложился кулаком по роже Коляна. «Не бойтесь, все будет хорошо!» — крикнул я людям внизу, а сам побежал к двери. Заперев ее изнутри, я приказал одному волку охранять этот вход, а второму — другой, который вел с заднего двора. Вернувшись в комнату с люком, я начал медленно опускаться по лестнице вниз, вооружившись топором, доставшимся мне от одного из жителей этого дома. То, что я увидел внизу, поразило меня до глубины души. В подвале я обнаружил 2 девушек, которые были прикованы металлическими цепями к штырю, вбитому в пол. Вид у них был неважный. «Вы ведь поможете нам?» — С надеждой посмотрела на меня одна из девушек, и по ее щекам потекли слезы. «Пожалуйста», — взмолилась она. Вторая ничего не говорила, и просто молча смотрела в мою сторону. «Сейчас», — ответил я, и поднялся наверх. «Прошу, не уходи, освободи», — послышались крики девушки. Пройдя на кухню, и взяв с плиты чайник, я подошел к Коляну, и вылил его содержимое на парня. «Мля, какого хера?» Пришел он в себя, и начал было махать руками, но увидев мой взгляд замолчал и прекратил лишнее телодвижение. «Где ключи?» — спросил я, смотря ему в глаза. «От чего?» — украдкой смотря на подвал, спросил он, за что сразу же схлопотал несильный удар чайником по башке. «На кухне. Висят на гвоздике, рядом с шкафом с посудой», — зло произнес он, смотря на меня из-под лобья. Вернувшись на кухню, я действительно обнаружил небольшую связку ключей, висящих на гвозде, и вернулся обратно. «Лезь вниз», кинув парню связку, приказал я. Поднявшись с пола, Колян начал медленно спускаться вниз. «Быстрее», поторопил я его, и начал спускаться вслед за ним. «Открывай, чего смотришь», снова приказал я парню, и он вынужден был подчиниться. «Спасибо, спасибо большое». На глазах девушки снова появились слезы, хотя, скорее всего, она и вовсе не переставала плакать. Когда обе девушки были освобождены от кандалов, я решил прояснить ситуацию. Я, конечно, догадывался, что здесь происходит, но разобраться во всем все же следовало. «Что тут происходит?» – спросил я у присутствующих, но отвечать на мой вопрос они не спешили. Девушки были слишком напуганы и просто смотрели вниз. Колян тоже не спешил говорить, поэтому пришлось его немного поторопить. «Слушай, я тебе сейчас все зубы пересчитаю, если ты будешь продолжать играть в молчанку», — сделал шаг в его направлении. «Эй, эй, хорош». Парень начал пятиться. «Их не трогал, честно», — начал оправдываться Колян, но мне почему-то верилось ему с трудом. Я посмотрел на девушек. «Он говорит правду?» — спросил я у них. «Да, но остальные?» Договорить она не смогла, так как у нее началась истерика. «Ну-ка пойдем, выйдем и потолкуем», — взял парня за шкирку. «Вы их насиловали?» — оказавшись наверху, спросил я парня. «Нет, а остальные?» Он опустил глаза вниз. «Что остальные?» — резко тряхнул его. «Да, остальные насиловали», — прокричал он, и попытался вырваться из моих рук, но у него не вышло. «Ну, вы и мрази». Толкнув парня в сторону, я хотел было снова вырубить его, но передумал. «Давай, слезай вниз», — приказал я Коляну. Спустившись за ним, я заставил его приковать себя цепями к штырю. «Как вы сюда попали?» — спросил я у девушек. «Приезжала навестить бабушку. Когда на деревню напали монстры, я спряталась у нее в погребе, а когда вышла наружу, меня схватили дружки этого козла, а дальше...» Девушка снова зарыдала, и я понял, что в ближайшее время от нее я вряд ли уже чего-нибудь добьюсь. «С тобой что случилось?» — обратился я ко второй узнице, которая до этого времени молчала. «Проезжала эту деревню на машине и хотела зайти в аптеку, но эти уроды меня поймали и затащили сюда. Дальше, я думаю, несложно догадаться». Сказав это, она подошла к плачущей девушке и обняла ее. «Их не трогал», — подал голос Колян. «Но и друзьям своим не мешал», — ответил я парню и посмотрел ему в глаза. Моего взора он не выдержал и опустил свои глазенки вниз. Теперь нужно было решить, что делать дальше. С одной стороны, эти твари заслуживали смерти, и у меня прям руки чесались открутить им головы. С другой стороны, я прежде не убивал людей и не знал, смогу ли я вообще это сделать. Также смущал тот факт, что среди них были женщины и дети, девушки, которые живут в этом доме. Как они реагировали на то, что вас тут держат? Что они могли сделать с шестерым здоровым мужикам? Ответ был вполне логичным. Даже если они и были против такого поведения, сделать они, действительно, ничего не могли. Не удивлюсь, что им тут приходилось несладко. Вдруг, наверху, послышалось рычание одного из моих волков. «Сидите здесь», — приказал я девушкам, а сам быстро вылез наверх. Рычал Зевс, а это означало, что в дом пытались попасть через дверь, которая вела с внутреннего двора дома. «Назад», — сказал я волку, и как только он отошел, я со всей силы пнул по деревянной двери ногой. От сильного удара она слетела с петель и ударила по тому, кто пытался попасть в дом. «Ай, мля», — послышалось спустя несколько секунд. Дверное полотно упало прямо на горе взломщика, поэтому когда он попытался выбраться из-под него, я просто взял и встал на дверь. «Слезь, мля!» – послышался голос под дверью. «Вань, вали его!» – прокричал парень, и кусты рядом с домом зашевелились. «Черт!» – я резко отпрыгнул в сторону. Надо было отобрать у них оружие, когда я шел в дом. «Вот же, я дурак!» – прозвучал выстрел, но на том месте, куда стреляли, меня уже не было. «Взять!» – крикнул я волку, и Зевс побежал в сторону кустов. «Взять!» – крикнул я волку, и Зевс побежал в сторону кустов. И спустя несколько секунд оттуда послышались крики, наполненные болью. Пока я был занят тем, что пытался спасти свою тушку от пуль, из-под двери выбрался парень, который первым попытался войти в дом. Он огляделся по сторонам, и его взгляд устремился куда-то вбок. Проследив за ним, я увидел пистолет, лежащий на земле. Видимо, он выронил его, когда в него врезалась дверь. Парень увидел, что я тоже вижу пистолет, и резко дернулся к нему, и даже успел взять его в руку, но вот выстрелить нет. Моя нога встретилась с его физиономией, и парня немного отбросила назад. Упав, он перестал шевелиться. Подойдя к нему и взяв пистолет, я пошел проверить, как там обстоят дела у моего волка. Зевс отлично справился с возложенной на него задачей, и сейчас его челюсть была сомкнута на запястье молодого человека, который громко орал и матерился. «Отпусти», — приказал я волку, и он послушно разжал пасть. «Давай, бери своего дружка, и за мной», — кивнул укушенному парню на валяющегося без сознания друга. Встав, он хромая подошел к вырубленному пареньку, и кое-как взвалил его на себя, тащив в подвал. Скомандовал я ему, и пошел вслед за ним. Оказавшись внизу, я приковал их цепями рядом с Коляном. «Можете делать с ними, что пожелаете», — сказал я девушкам, а сам пошел за остальными. Парней должно было остаться еще трое. Я не стал рисковать, поэтому взяв в руки автомат, обошел дом и, притаившись за углом, начал осматриваться. Раз, два, три, восемь, пересчитал я людей на улице. Вся компашка в сборе. Отлично. Стараясь передвигаться как можно тише, я попытался подкрасться к ним, но меня спалил ребенок. «Валер, Валер!» – закричал паренек, чем привлек внимание взрослых. Я наставил на них автомат, беря на мушку одного из тройки парней. «Кого есть пушки, кладите их на землю и поднимайте руки вверх», — крикнул я им. «Ты че, сериалов про полицию пересмотрел?» — сказал один из парней, и два других рассмеялись. «Шутник, значит? Ну хорошо». Я снял автомат с предохранителя и, прицелившись, выстрелил в Петросяну в ногу. «А-а-а-а, мля!» — заорал он и упал на землю. Сживая простреленную ногу, он продолжил орать от боли и матюгаться. Звук выстрела напугал детей, и они заревели. Вскоре, к ним присоединились и женщины. «Мне повторить свой приказ», — рявкнул я на них. Повторять не пришлось, и вскоре на земле оказался обрез, и еще один пистолет, а все присутствующие подняли руки. «В дом», — скомандовал я, и не сводя с них глаз, пошел следом. «Вы, трое, в подвал», — сказал я парням. «Вы с детьми остаетесь тут», — это уже было сказано девушка. «Зевс, Тир, охранять», — скомандовал я волкам, а сам спустился вниз. Приковав трех новеньких к их друзьям при помощи цепей и веревок, я попросил девушек подняться, и сам покинул подвал. «Так, ты», — указал на самую молодую девушку, — «уведи детей и уложи их спать». Девушка молча кивнула, и, взяв детей за руки, покинула комнату. «Ну, а теперь можно нормально поговорить», — убрал оружие, чтобы их лишний раз не напрягать. «Давайте, рассказывайте, как вы докатились до такой жизни». Из рассказа девушек, я выяснил, что их деревня подверглась атаке гноллов. Многие были убиты, еще больше ранены, кому-то удалось сбежать. Когда в деревню приехали полицейские и смогли дать врагам отпор, большая часть народа была уже перебита. Также я выяснилось, что гноллов перебили не всех, и большей части удалось сбежать. С тварями справились приехавшие полицейские, при помощи местного населения. Гноллы бежали, но и доблестная полиция здесь задерживаться не тоже не стала, оставив людей разбираться самим. Выживших осталось немного, и за каких-то пару дней, ситуация в деревне кардинально изменилась. Те, кто мог покинуть деревню, уехали, а власть перешла к тем, у кого было оружие. Девушкам пришлось присоединиться к этим парням, так как у них не было иного выбора. Вот такая невеселая история, если вкратце. Теперь оставалось решить самый сложный вопрос. Что делать в подобной ситуации? С одной стороны, нельзя было все оставить так, как есть. Эти моральные уроды должны были понести наказание за содеянное. Если их просто оставить, то они и дальше будут совершать подобные деяния, а этого допускать было никак нельзя. С другой стороны, если их убить, то что будет с этими девушками и детьми? Брать их с собой я не хотел, так как это слишком большая ответственность. Тем более я и сам не знал, куда мне идти и что делать дальше. От раздумий меня отвлек громкий и протяжный звук, который мне показался смутно знакомым. «Они возвращаются», — произнесла одна из девушек, смотря на меня глазами полных ужаса. «Кто? Они?» Девушки потекли слезы. «Да, кто они-то?» Не сильно тряхнул ее, чтобы привести в чувство. «Эти твари с собачьими головами. В прошлый раз их приход тоже сопровождался этим звуком», — вступила в разговор другая девушка. «Это звук рога», — сказала одна из пленниц, которую звали Мария. «Точно. То-то, я подумал, что этот звук мне знаком. Так, забирайте детей и прячьтесь», — сказал я, быстро вставая с места. «Вы знаете какое-нибудь другое укрытие, кроме этого подвала?» Одна из девушек кивнула. «Хорошо, тогда идите туда, и чтоб ни звука». Мне не хотелось прятать девушек в тот же подвал, в котором сидели эти отморозки. «Где вас искать, если что? Дом я ярко-синими наличками. Его будет легко найти, он тут один такой», — ответила девушка уже на ходу. «Хорошо», — ответил ей, и полез на крышу. Солнце только-только начало появляться на горизонте, поэтому было не очень светло, но их я увидел. К деревне приближался отряд, состоящий как минимум из 40 гнолов. «Полный абзац», — негромко произнес я, видя приближающуюся процессию тварей. «Сколько их?» — послышался чей-то голос снизу. Я удивленно посмотрел вниз и увидел Машу. «Ты какого хрена тут забыла?» — спрыгнув с крыши, поинтересовался я у девушки. «Хорошо умею стрелять. Дай мне какое-нибудь оружие. Иди спрячься. Если они тебя поймают, то я даже не представляю, что они могут с тобой сделать. Не хочу, освободившись из одного подвала, лезть тут же в другой. Дай мне какое-нибудь оружие, а дальше я уж как-нибудь сама». По глазам девушки было видно, что ее не переубедить. «После того, как я справился с шестеркой сильных мужчин, у меня появилось достаточно оружия, чтобы чувствовать себя уверенно. В моем арсенале был карабин, обрез, калашников, пистолет и хороший топор. С автоматом, пистолетом и топором я расставаться не собирался, поэтому оставалось сделать выбор, что из оставшихся двух оружий ей отдать». «Ты сказала, что хорошо стреляешь», — девушка кивнула. «Занималась в детстве спортивной стрельбой. В институте тоже это занятие не забросила и даже выиграла несколько кубков среди других вузов». «Ладно, тогда держи карабин», — протянул ей оружие и горсть патронов. «Только смотри, за тобой я уследить не смогу, поэтому в случае чего, пеняй на себя», — на всякий случай предупредил я девушку. «Я думала, ты рыцарь», — произнесла она и улыбнулась. «Может быть, только вот ты далеко не принцесса», — улыбнувшись ей в ответ, произнес я. «Хам». Девушка повернулась ко мне спиной и, аппетитно виляя бедрами, начала удаляться. Отойдя на приличное расстояние, она повернулась. «Не помри там», — крикнула девушка. «Ага, и ты тоже», — крикнул ей в ответ. Сезон охоты на гнолов официально объявляется открытым. Глава 6. Нападать на гнолов в лоб было полнейшим безумием, поэтому я решил выждать удачного момента и затаился. Я был не особо уверен в том, что меня не почувствуют, поэтому далеко выбрал наиболее оптимальное место для укрытия – крышу. План был простым. Как только враги войдут в деревню и приблизятся к дому, где я прятался, я устрою им свинцовый ливень из автомата. Тех, кого не убью из него, буду добивать лично, благо навыки для этого у меня уже были.